Арзамас. И не подозревают любопытствующие, что одним махом ранят психику человека, закрепляют программу на косину. Раз уж, как говорится, к слову пришлось, решили мы прямо сейчас рассказать об упражнениях, которые надо выполнять, чтобы избавиться от косоглазия. Да-да, не удивляйтесь, мои дорогие друзья. Можно починить ваши глазки, поставить их на место. Смотрите-ка почаще косящим глазком своим в противоположную сторону. Предположим, если ваш глаз косит вправо, вы смотрите им влево и наоборот. Если, например, левый глаз косит к носу, станьте спиной к зеркалу и поворачивайтесь влево, не отрывая ног от пола, так, чтобы постараться увидеть себя в зеркале этим же глазом. Выполняйте это упражнение сначала 5-6 раз, не больше, а затем постепенно увеличивайте нагрузку. Вместо зеркала может быть, к примеру, красивая безделушка, цветок, в общем, то, что интересно рассматривать. Тогда упражнение станет для вас особенно увлекательным, и вам будет легче его выполнять. Положили перед собой какой-то предмет и начинаете косить на него взглядом, да? Так постепенно, постепенно и упражняйте мышцу. Только перенапрягаться не надо. Все в меру, друзья мои, все в меру. Посмотрели на предмет игрушечку, затем пальмингом занялись, потом на солнышко посмотрели. А чтобы успокоить, расслабить психику свою, повороты поделали. А если вы еще покачаетесь, как мишка косолапый в зоопарке, то и совсем расслабитесь, успокоитесь. И снова принимайтесь за упражнение с цветочком-лепесточком, с игрушечкой. Вот вы прочитали про мишку, который в зоопарке все время раскачивается, и наиболее любознательные из вас подумали: чего это он, бедолага, все качается и качается? А он это делает по одной простой причине. Тяжко ему в неволе. Инстинкт ему подсказывает, что покачиванием любой стресс как раз можно снять. Я надеюсь, что вы уже и упражнения освоили, и делать их собираетесь ежедневно. Только снова хочу предостеречь вас. Не переусердствуйте на первых порах. Тише едешь, дальше будешь, говорит нам народная мудрость. Будем же ей следовать, милые мои друзья. А не пора ли нам, милые мои соратники, поближе познакомиться со строением нашего глаза? Как вы думаете? По теории Гельмгольца, всемирно известного физика, главный орган нашего глаза – хрусталик и мышца ресничного тела. Гельмгольц считал хрусталик и именно эту мышцу главными в работе глаза, и в этом была его ошибка. Уильям Бейтс, упражнение которого мы с вами будем осваивать с тем, чтобы они нам помогли восстановить зрение и выбросить в конечном счете очки, выяснил очень интересную закономерность. Он, обследовав множество пациентов, предположил и доказал, что теория Гельмгольца